и против кого мы дружим. Я сделала глоток чая. Во время Великой войны наши страны вместе воевали с Германией и ее союзниками, в том числе американцами. Мои глаза снова полезли из орбит. Не удивляйся, это они в 1945 переобулись, а до того активно поддерживали Гитлера. Янки поставляли немцам оружие с боеприпасами, ну и кучу всего полезного. Зачем американцам помогать Гитлеру? Я перебила Сергея. Коренные американцы люто ненавидят Британскую империю, типа бывшие хозяева и все дела, поэтому подгадить островитянам для них святое дело. Также во время революции в Штаты сбежали несколько миллионов русских аристократов и прочей мрази, все эти люди были при деньгах и имели связи. Тогда в американском сенате даже появилась так называемая партия голубых, которых крючило от ненависти к Советскому Союзу. Вот на Адольфе с Гриндевальдом все звезды и сошлись. Янки миллиарды долларов вложили в Германию, но все равно проиграли. В Штатах сенат, историей США в этом мире я почти не интересовалась, но вроде у них конгресс был. Мы сами удивились. Сергей откинулся на спинку кресла. После Великой войны янки объявили себя Четвертым Римом, переименовали конгресс в сенат, а президент у них стал Цезарем. Даже хотели переименоваться в Великую Американскую Республику, совсем ёбнулись. Стали требовать от нас Аляску, от британцев, Канаду и хапать все, что плохо лежит. Так что теперь Британия и Союз активно дружат против янки, больно уж воинственными они стали в последнее время. Понятно, я задумчиво кивнула. Столько информации, большая часть которой похожа на бред. Хотя чему я удивляюсь, я сегодня утром летала на метле, недавно мою подругу чуть не сожрало местное божество, а на службе у мамы есть пара высших вампиров. А тут всего лишь узнала, что Сталин учился в Британии, а у янки сенат вместо конгресса, ерунда какая. Ладно, поболтали, и хватит, праздничный ужин скоро будет готов. Мужчина поднялся из-за стола и довольно потянулся. Пошли, звездочка, Маша с невестками пельмени на всех налепили, а я сейчас копченого хариуса принесу. Новый год все-таки. Из кабинета мы прошли в просторный обеденный зал, где за большим столом уже все собрались. Увидев большую веселую компанию, я улыбнулась и уселась рядом с мамой и Гермионой. К Моргане все мысли о внешней политике с историей, сегодня праздник, и я буду им наслаждаться. О, мандаринка! В шумной и веселой компании вечер пролетел незаметно, мы смеялись, слушали разные байки и анекдоты, ну и, конечно, наслаждались вкусной едой. Когда куранты пробили полночь, то вся наша дружная толпа высыпала на улицу, Сергей и его родня устроили для детей праздничный салют. Ну а насладившись волшебным пиротехническим шоу, мы отправились спать. Уже лежа в кровати и слушая мерное сопение Гермионы, я глупо улыбнулась, и по моей щеке скатилась слеза. Моя мечта наконец исполнилась. У меня есть мама, лучшая подруга, а теперь еще и огромная семья. Прав был Лешка, мне действительно дали второй шанс. Создатель, спасибо тебе огромное. Этот странный мир стал для меня родным. Теперь мне есть, ради кого жить, и за что бороться. И горе тому, кто попытается отнять мое счастье. Создатель, я поклоняюсь тебе. Благодарю тебя за все милости, которые ты дал нам. Молю тебя, спаси нас и сохрани нас от рук наших врагов, от скверны и ереси. Да держим верх мы над ними. Озари к победе нам путь. Да держим мы ее во славу твою. Ибо твое могущество безгранично, а вера моя сильна и непоколебима. Да будет так. Прошептав молитву, я сладко зевнула, покрепче обняла Гермиону и начала проваливаться в мир грез. Сегодня что-то во мне изменилось, и мне это нравится. Как только юная Ригельхилсинг уснула, в небе на пару мгновений ярко вспыхнула одна из звезд созвездия Ориона. В это же время крест на запястье девочки мерно засветился чистым белым светом, но вскоре сияние словно впиталось в освещенное серебро, даруя защиту и покровительство. Создатель услышал молитву, что шла от чистого сердца, и принял ее. Глава 52. Снежинки медленно кружили в воздухе, а холодный шотландский ветер стучал в окна личных апартаментов преподавателя защиты от темных искусств. В новогоднюю ночь на улице царило праздничное настроение, небо над Хаксмидом то и дело озарялось волшебными фейерверками. Однако в кабинете царил полумрак, тяжелые шторы на окнах были плотно прикрыты, ни одна свеча не горела, лишь горящий камин давал немного света. В удобном кресле у огня, с бокалом виски в руке сидел высокий темноволосый мужчина, чьи слегка светящиеся красные глаза смотрели в никуда. Лорд судеб Валандемарт ненавидел Рождество, поганый магловский праздник. И эта иссушающая ненависть тянулась с раннего детства. Когда маленькому тому было 3 годика, он через прутья приютского забора увидел, как Санта-Клаус подарил прилично одетому ребенку большую красную коробку, перетянутую золотым бантом. Тогда он тоже захотел подарок, благодаря тощему тельцу легко пролез между прутьев и побежал к волшебному рождественскому дедушке. Увы, когда сирота-оборванец оказался возле Санты, тот стянул искусственную бороду и, скривившись, отвесил ребенку хорошую оплеуху. Удар не был сильным, но голодному тому хватило. Он упал в ледяную грязную лужу под смех окружающих. Будущий темный лорд тогда впервые ощутил обиду на окружающий мир и ярость в ответ на его несправедливость. Жалкие ничтожества посмели смеяться над ним. Ярость и злоба были настолько сильны, что подарок в руках ненавистного мальчишки вспыхнул, а сам Том потерял сознание. Очнулся маленький темный лорд уже в приюте, в душегубке, так дети-сироты называли карцер. Холодное, темное и влажное помещение находилось в подвале, и через него проходила дырявая труба дизельного генератора, наполняя комнату угарными газами. За то, что мелкий выродок испачкал одежду и напугал приличных людей, миссис Коул продержала его там без еды почти 3 дня. Это время еще сильнее взрастило ненависть Тома, ведь на рождественский ужин в приюте каждому давали целое вареное яйцо и половинку яблока, а он все пропустил. И все из-за своей наивности и поганого взрослого, который смеха ради швырнул сироту в грязную лужу. С тех пор у Волан-де-Морта Рождество всегда ассоциировалось с голодом и холодом, а звуки праздничного салюта звучали детскими криками боли и страданий. Часы над камином пробили полночь, настал новый 1992 год, губы высокого темноволосого волшебника скривились в подобии улыбки, и он сделал небольшой глоток из бокала. Новый год, в отличие от Рождества, темный лорд любил, но об этом знали единицы, только самые приближенные последователи. Увы, почти все они уже мертвы, а те, кто еще жив, вскоре будут им завидовать. Трусливые ничтожества предали его, ни один не попытался его разыскать и помочь вернуть былую мощь. Скоро они за все заплатят. Новый год – начало нового пути. Новый год ознаменует смерть его врага. Как тогда в детстве, именно в новогоднюю ночь маленький Том совершил свое первое убийство. Миссис Коул очень любила деньги, поэтому средства спонсоров почти не тратились на детей, но и этих денег управляющей приютом было мало, и она нашла дополнительный способ заработка. В приют часто наведывались прилично одетые мужчины и женщины, эти почтенные господа выбирали мальчика или девочку и приглашали ребенка к себе на торжественный ужин. Голодные дети с радостью соглашались, ведь им обещали вкусную еду и много подарков. Вот только потом сироты возвращались в приют молчаливые, часто избитые и со странной походкой, а иногда и вовсе не возвращались. Маленький Том был очень умным мальчиком, поэтому быстро прятался, едва завидев очередной дорогой автомобиль у ворот приюта, а благодаря таинственной силе его не могли найти. Увы, но в тот день Том потратил всю свою силу, чтобы сделать ублюдкам из старшей группы очень больно за попытку отобрать у него стакан киселя, и в момент приезда мистера Сливина мирно спал в своей комнате. Смазливый мальчик 7 лет очень понравился толстоватому усатому джентльмену и, передав серый конверт миссис Коул, мужчина указал пальцем именно на него. Уже спустя 10 минут Том ехал на заднем сидении дорогого автомобиля, а мистер Сливин, который просил называть его Тедди, пожирал мальчика странным взглядом. В богатом особняке ребенка сразу усадили за стол, так как, по словам мистера Тедди, шалить на голодный желудок вредно. Тогда Том впервые получил удовольствие от еды и попробовал настоящее мясо, но не успел он доживать последний кусок, как к нему подошел гостеприимный хозяин. Мальчик вскочил из-за стола и стал пятиться, пока спиной не уперся в стену столовой, а усатый джентльмен с похотливой улыбкой подошел к нему и одной рукой начал ласково гладить ребенка по голове, второй же – расстегивать ширинку. Будущий темный лорд сразу вспомнил Билли, мальчишку на год старше него, который тоже побывал в гостях у мистера Тедди, а по возвращению в приют повесился в собственной комнате. Тогда Волан-де-Морт ощутил в себе не только ярость и злобу, но и тьму. Эта новая сила буквально обволакивала его, даруя чувство могущества и требуя немедленного выхода. В тот же миг усатый извращенец, который уже трогал мальчика за гениталии, отлетел к стене и изломанной куклой упал на дорогой паркет. Том навсегда запомнил страх в глазах этого ублюдка. Мальчик схватил со стола большую двузубую вилку с деревянной ручкой, неторопливо подошел к своему врагу и вонзил свое оружие ему в лицо. Он нанес Сливину еще несколько десятков колющих ударов, слушая, как это ничтожество громко верещало от боли, и испытывая настоящее наслаждение. Когда несостоявшийся насильник уже не мог кричать, Том вонзил вилку ему в глазницу и понял, что сила в тьме. Тьма всегда рядом, тьма всегда защитит. Тьма ласково шептала ему, что каждое убийство – шаг к могуществу, и мальчик был с ней полностью согласен. Полюбовавшись на труп собственноручно убитого врага, Том Реддл спокойно вернулся за стол и продолжил ужин, не обращая внимания на неприятный запах. В приюте порой воняло гораздо хуже. Закончив с трапезой, будущий темный лорд обшарил карманы мертвого извращенца и, прихватив толстую пачку фунтов, вернулся обратно в приют. С тех пор миссис Коул не показывала Тома Риддла достопочтенным гостям, а на него самого поглядывала со страхом. Волан-де-Морт отсалютовал в пустоту и пригубил напиток, в этом году его враги падут, а он сам обретет могущество. Он почти распутал паутину защитных чар, которую старый паук сплел в запретном коридоре, еще немного, и философский камень будет у него в руках. А когда он добудет сей ценный артефакт, то он исполнит пророчество, ублюдки Поттера должны быть мертвы. И тогда он, достигший бессмертия и познавший самые глубины темной магии, станет неуязвим. Мелкие ничтожества, эти поганые Поттеры скоро сдохнут. Волан-де-Морту с каждым днем становилось все труднее держать себя в руках. Он прилагал все усилия, чтобы не удавить этих зеленоглазых выблетков грязнокровки прямо на уроке. Дамблдор, темный лорд, снова накрытый волной ярости и безумия, вскочил с места и с силой швырнул бокал в стену. Одной лишь голой силой Волан-де-Морт начал крушить все вокруг себя. Мордредовы Поттеры, проклятый старый бородатый паук, жалкие грязнокровки. Скоро они познают на себе гнев великого темного мага. Скоро, очень скоро, он обретет невиданное ранее могущество. И тогда Волан-де-Морт призовет своих слуг, а когда закончит карать этих трусов за предательство, то подчинит себе магический мир. Он, лорд судеб Волан-де-Морт, он, владыка темной магии, он, потомок Салазара Слизерина, и он рожден, чтобы править. Кха-кха. Мужчину отрезвил сильный надрывный кашель, а благодаря резкой боли, скрутившей все его тело, безумие отступило. Сплюнув тягучую густую кровь, темный лорд достал из кармана белый шелковый платок и промокнул губы. Проклятие, этот сосуд разрушается быстрее ожидаемого. Волан-де-Морт достал из кармана несколько фиалов с лечебными зельями и быстро их выпил, последним, эликсир ясного разума и идеальной памяти. Сделав несколько глубоких вдохов, мужчина окончательно успокоился, красный огонь ненависти утих, и его глаза вернули себе голубой цвет. В руках у профессора Квирилла появилась волшебная палочка, и он в очередной раз стал восстанавливать разгромленные апартаменты. «Нужно держать себя в руках», — темный лорд мысленно отвесил себе подзатыльник. «Помни, ты на территории бородатого маглолюбца, пока не добудешь камень, детей убивать нельзя». За те 10 лет, что темный лорд провел в виде бесплотного духа, его разум немного восстановился, и он понял, что под конец своей жизни совсем обезумел. Год, прожитый перед той проклятой ночью Самайна и убийством Поттера с его грязнокровкой, темный лорд помнил смутно и обрывками, а ведь он – магистр ментальной магии. С крестражами он немного перестарался, но зато стал бессмертен. Он пережил лаваду, отразившуюся от младенца, и вскоре завершит начатое. А, собственно, почему он решил лично убить детей? Нужно было наложить империя на грязнокровку и дать соответствующий приказ. Он уже так делал, зачем самому руки марать? Увы, но прошлое не изменить, он жив и это главное. Пока Волан-де-Морт наводил порядок, он вспомнил наивного дурачка, чье тело сейчас занимал. В июле прошлого года, когда темный лорд в очередной раз рассуждал о превратностях судьбы и собственной глупости, в пещеру, служившую обиталищем его духа, вошел молодой амбициозный волшебник по имени Квиринус Квирилл. Этот жалкий неудачник жаждал силы и знаний, но, увы, с его происхождением он не смог добиться желаемого. Наивный мальчик не желал тратить десятилетия на изучение магии, а хотел всего и сразу. Квирилл пришел в его пещеру и предложил сделку. Этот идиот откуда-то узнал, что Дамблдор собирается спрятать в Хогвартсе философский камень. Он предложил темному лорду свою помощь в обмен на знания и силу. Конечно, Волан-де-Морт согласился, вот только план, предложенный молодым волшебником, его не устраивал. Чтобы он, темный лорд, стал жалким паразитом. Чтобы он в течение года передавал этому ничтожеству все свои накопленные знания. Разумеется, он не подал вида и пообещал этому идиоту все, что тот хотел услышать, а заодно предложил немного улучшить ритуал слияния. Наивный дурачок с радостью согласился, и уже через два дня из пещеры, пошатываясь, вышел Волан-де-Морт в новом молом теле. Этот древний ритуал шумерские цари использовали, чтобы править вечно. Когда тело начинало дряхлеть, то жрецы перемещали душу правителя в новый молодой сосуд. Темный лорд провернул почти такой же ритуал, правда, пришлось немного побороться с хозяином тела. Сопляк до последнего не хотел отдавать свою тушку, а уж тем более умирать. Но лорд судеб велик, поэтому его победа была очевидна. Увы, тело отказалось принимать неполноценную душу и начало разрушаться, а может, ударил магический откат за нарушенное обещание. Пришлось даже обращаться за помощью к друзьям Кверрила и спешно проводить новые ритуалы, дабы укрепить связи души с новым телом. Двое парней и две девушки с радостью последовали за Кверинусом, который обещал показать им новое место силы, найденное им в отдаленной пещере. Четверка умирала в страшных муках трое суток, пока Волан-де-Морт терзал их тела и буквально выкачивал из них магию и жизненные силы. Темному лорду повезло, одна из девушек оказалась девственницей, ее молодое тело он особенно тщательно и старательно калечил и насиловал почти сутки. Кровь этой ведьмы дала наилучший результат, но великий темный маг понимал, что это временная мера, максимум пара лет до полного разрушения сосуда. Именно поэтому ему так нужен был философский камень, чтобы создать себе новое тело и обрести невиданное ранее могущество. Мужчина оглядел комнату, приведенную к идеальному порядку, и довольно хмыкнул, после чего вернулся в удобное кресло перед камином и заново наполнил бокал дорогим алкоголем. Он почти добился своей цели, лично помогал Дамблдору возводить полосу препятствия и видел камень, он настоящий. Флитвика буквально вырвало, пока тот находился в одной комнате с чудесным артефактом. Эти эманации боли и страданий манили и притягивали темного лорда. Ну а на тот случай, если не удастся преодолеть защиту старого маразматика, у Волан-де-Морта был запасной план. У старика не останется выбора, он сам отдаст ему камень. Правда, потом придется спешно уходить, он еще слишком слаб, чтобы бороться с Дамблдором, тем более на его территории. Темный лорд сделал глоток обжигающего напитка и довольно улыбнулся. Зелье ясного разума заработало в полную силу, и безумие окончательно отступило, даруя темному волшебнику крупицы критического мышления. А если не получится, Волан-де-Морт спросил сам у себя, тогда придется использовать другой ритуал, и я знаю, кто мне поможет. Мужчина скосил взгляд на журнальный столик, где лежала странная книга, подаренная ему на Рождество неизвестным. Название на твердом подарочном переплете гласило «Как править миром, не привлекая внимания санитаров». Любой нормальный человек понял бы, что это была чья-то шутка, но темный лорд решил, это знак. Кто-то из его верных соратников почувствовал своего господина и таким образом решил доказать свою верность. Этот кто-то показал Волан-де-Морту, что готов помочь ему в достижении мирового господства. И лорд догадывался, кто это. Молодой, амбициозный и очень умный волшебник всегда нравился темному лорду, и преданность его не вызывала сомнений. Волан-де-Морт еще раз все обдумал и принял судьбоносное решение. Летом он направится к своему верному последователю, с камнем или без. А когда темный лорд судеб будет править миром, он щедро вознаградит своего верного слугу. Именно так, у великого мага, рожденного чтобы править, не может быть друзей, только слуги и соратники. Коварно улыбнувшись, могущественный волшебник притянул к себе странную книгу и открыл ее в поисках скрытых знаков и подсказок. В его голове роилось нагромождение мыслей и планов. Он думал, как воспользоваться ситуацией с максимальной выгодой, какую силу и власть он получит, когда исполнит пророчество и станет неуязвимым. Этот год станет началом нового пути. Волан-де-Морт торжественно поднял бокал, и в тот же момент раздался яркий взрыв праздничного фейерверка. Это знак. Новый год ознаменуется смертями и страданиями моих врагов. Сделав несколько глотков, волшебник поставил бокал на столик и скривил губы в надменной ухмылке. Темный маг почувствовал, как ненависть снова наполняет его полноводной рекой, готовой выйти из берегов, и он обязательно ее выпустит, дабы все эти ничтожества познали на себе гнев лорда судеб Волан-де-Морта. Его будущее предопределено, он будет править миром. Волан-де-Морт коварно улыбнулся, снова посмотрел на журнальный столик, и улыбка превратилась в предвкушающую. На столе лежала огромная стопка исписанных пергаментов, мировое господство подождет. Сначала надо проверить контрольные семикурсников. Темному лорду нужны грамотные и образованные подданные, Править тупым стадом он не собирался. В первый день Нового года я проснулась бодрой и полной сил, давненько так хорошо не высыпалась. Толкнув Гермиону и увидев, что подруга больше не спит, я отправилась занимать очередь в уборную. Далее в нашем расписании значились традиционная пробежка и тренировки, после которых мы ополоснулись в бане и всей толпой отправились за стол. Завтрак после Нового года традиционно был гораздо роскошнее обычного, салаты требовалось доесть. Когда я уже не могла смотреть на вкусности и приняла судьбоносное решение, что после завтрака нужно немного поваляться с книгой в руках, передо мной плавно приземлилась небольшая белая коробочка с логотипом в виде надкусанной груши. Оглядевшись, я увидела, что такая же коробочка легла перед каждым из собравшихся за столом. Вчера замоталась и совсем забыла. Алевтина немного смутилась, а потом с гордостью продолжила. Новейшая разработка пиздака поступит в продажу уже в конце января. Чья разработка? У меня дернулся глаз. Пензенский инновационный завод дальних артефактов коммуникаций. Это они производят чудофоны. Мне гордо ответил Сергей. Аля там работает главным инженером. Я так понимаю, это твое хваленое второе поколение? Да, мы добавили в артефакт колдородя, конференц-связь, групповые переписки, а еще... Женщина гордо достала из уха небольшую капельку телесного цвета и всем ее продемонстрировала. В комплект теперь входят беспроводные магонаушники. С их помощью можно разговаривать или слушать музыку, не доставая артефакт из кармана. Чего застыли? Открывайте подарки. Я хмыкнула. Надкусанная груша навеяла некоторые воспоминания из прошлой жизни. Открыв коробочку, я увидела черный прямоугольник, похожий на мой чудофон. Вот только этот был раза в полтора тоньше и с более плавными краями. В руке новый гаджет тоже лежал гораздо удобнее, а наушники имели функцию автоподгонки по размеру ушной раковины. Крутая штука, ничего не скажешь. А еще в нем был полноценный экран, вместо зеркала старой модели, на котором светились несколько значков или иконок. Среди них я нашла телефонную трубку, блокнот, записную книжку и прочее. Этот артефакт уже напоминал мне полноценный смартфон. Извините, а как номера перенести? Гермиона держала артефакты в разных руках и вопросительно смотрела на Алевтину. И что со старым делать? Все продумано. Просто положи новый чудофон на старый, он сам все сделает. С улыбкой ответила женщина. Ладно. Подруга кивнула и, положив на стол старый аппарат зеркалом вниз, сверху водрузила на него новый гаджет. Дальше произошла настоящая магия. Чудофон второго поколения издал приятную мелодию и слегка засветился, в то время как старый артефакт начал превращаться в серый пепел, и спустя десяток секунд на столе теленькнул только новенький артефакт, не оставив и следа от старого. Здорово, правда? Глаза Алевтины буквально светились от гордости. Теперь все номера и переписки в новом артефакте, а старый даже выбрасывать не нужно. Так мы заботимся об экологии, за эту разработку пиздаку даже сталинскую премию вручили. А если я хотела отдать старый чудофон маме или младшему братику? Гермиона в недоумении осмотрела подарок со всех сторон, потом приподняла его, но там тоже ничего не было. Похоже, девочка до последнего надеялась найти рядом старый, уже ставший родным, артефакт. Зачем? Зачем маме или братику отдавать старый чудофон, когда можно купить новый? Женщина непонимающе посмотрела на кудряшку. Новый артефакт гораздо мощнее и функциональнее, а еще мы встроили в него защиту. Интересно, как она работает? Моя мама уже проделала процедуру уничтожения старого устройства и сейчас с интересом рассматривала новинку. Все очень просто. Женщина достала из кармана свой артефакт, развернула экраном к нам и указала на значок, изображающий навесной замок. Просто нажми на логотип защиты, а потом проведи языком по линии на экране. Артефакт считает твой магический слепок и будет работать только в твоих руках. Его каждый раз нужно будет облизывать. Дима обратился к родственнице и как-то подозрительно покосился на свой чудофон, на черном экране которого появилась красная полоса. В это время мой дед исполнил знаменитый жест рука-лицо и тихо заржал. Нет, только один раз, так проще считать магический отклик. Потом достаточно взять артефакт в руки, и он сразу узнает хозяина. Алевтина с улыбкой оглядела присутствующих. Мы 5 лет разрабатывали эту технологию, правда же здорово получилось. Дима, давай, покажи всем, как нужно привязать магический слепок. А можно потом, я у себя в комнате сделаю, честно. Парень покраснел и быстро убрал артефакт в карман. Я сделал. Кажется, Костик, мальчишка 7 лет, продемонстрировал всем свой чудофон, остальная малышня тоже начала лизать свои артефакты. Мы с Гермионой переглянулись и убрали новинку в карман, нашему примеру последовали остальные, даже моя мама слегка покраснела, а Сергей продолжал тихо смеяться. Я посмотрела, как дети проводят кончиком языка по экрану, и отвела взгляд, данный процесс очень напоминал кое-что другое. Мысленно я отвесила себе подзатыльник, изгоняя пошлые мысли из головы. Им на смену пришли другие, более рациональные, и я достала чудофон обратно. «Алевтина, а вы не думали добавить в артефакт колдокамеру?» Я обратилась к волшебнице, приложившей руку к созданию столь сложного артефакта. «Зачем?» Женщина недоуменно на меня посмотрела. «Так удобно же. Фотоаппарат в кармане». Быстро сделал снимок и отправил куда надо или сохранил колдофото в памяти артефакта. Я с энтузиазмом начала перечислять плюсы данной функции. Потом можно показать колдографии друзьям. Или там текст сфотографировать, чтоб не переписывать, удобно же. А ведь и правда, как мы не додумались. Волшебница удивленно захлопала глазами и достала из кармана толстую записную книжку, в которой тут же быстро застрочила. «Это надолго». Мария с улыбкой посмотрела на невестку и покачала головой. «Так, дети, все поели?» Мы дружно закивали в ответ. «Молодцы, можете отправляться по своим делам». Обед ровно в час. Из столовой мы с подругой отправились в нашу комнату, где с книгами в руках провалялись до самого обеда. Снова плотно покушав, мы решили не заплывать жиром и пошли на улицу, где вместе с остальными детьми под руководством Виктора и Ефима строили снежную крепость. Процесс оказался очень интересным и увлекательным. Старшие ребята показывали всем чудеса трансфигурации, превращая снежные глыбы в крепостные стены. Даже подвесной мост организовали. Мы с Гермионой и Эльвирой украшали все это великолепие светлячками, а когда надоедало, скатывались вниз по гладкой горке и начинали игру в снежки. Время до темноты пролетело в один миг, я не успела оглянуться, как снова оказалась за столом, уставшая и жутко голодная. Когда ужин закончился, и многочисленное семейство стало разбредаться по своим делам, к нам подошла молодая рыжая женщина. Я только сейчас заметила, что у Валентины глаза почти черные. «Эльвира, нам нужно серьезно поговорить». Волшебница обратилась к моей подруге. «О чем?» Девочка удивленно уставилась в ответ. «Да, мне тоже интересно». Я поднялась из-за стола и, обойдя Гермиону, встала рядом со Смит. «Сергей мне сообщил, что у твоей подруги редкий дар к некромагии. Глаза ведьмы полностью почернели, уподобившись провалом в саму бездну». Эльвира икнула и спряталась за моей спиной. «Мне нужно проверить, так ли это». «Это я рассказала твоему дедушке про Эльвиру и попросила помощи в поисках учителя». Мама тихо подошла сзади и положила руку мне на плечо. «Вы все правильно сделали». Рыжая ведьма кивнула платиновой блондинке. «В магической Британии данное направление магии под строгим запретом, а необученный некромаг очень опасен. Если талант подтвердится, то я готова взять девочку в ученицы, сейчас я обучаю Нину, лет через 5 она будет готова к защите мастерства. К тому моменту Эльвира подрастет, и я возьмусь за нее всерьез. Но сначала все нужно проверить. А вы, меня терзают сомнения насчет возраста этой молодой рыжей бестии. Я уже 50 лет состою в ложе некромагов, а 30 лет назад получила звание магистра». Женщина с гордостью мне ответила и, задрав рукав свитера, продемонстрировала нам татуировку милого розового зайчика на тыльной стороне предплечья. «Это что?» Мой мозг впал в ступор, и я тупо указала на милое тату. «Это символ русского отделения нашей гильдии». Валя провела по татуировке свободной рукой. «Правда, он милый, наше отделение называется «Зайка». Почему именно такое название? Да что херня тут происходит? Почему символом некромагов является розовая хрень? Может, им раз отметил своих рабов милой татушкой? Типа у них не темная метка на предплечье, а розовый пони на заднице. Тут все просто, во времена охоты на ведьм ложа некромантов сильно себя дискредитировала. Все эти гекатомбы, массовые поднятия нежити на кладбищах, ходячие по лесам у мертвия, да и несколько некрополей в Западной Европе. В общем, репутация у нас была так себе. Волшебница скривилась, как от зубной боли. Поэтому 200 лет назад руководство ложи решило сменить имидж. Все черепа и прочую жуть заменили милыми зверушками. Например, символом германского отделения является рыжая лисичка, а символом Британии был голубенький котенок. «И как? Помогло?» – буркнула я. «На самом деле не очень». Валя грустно вздохнула. «Невежество порождает страх, а у страха глаза велики. Непосвященные считают некромагов темными и злобными волшебниками, а это не так. А чем опасен необученный некромаг? Смит выглянула из-за моей спины и с интересом рассматривала татуировку рыжей ведьмы. Без должного обучения такие волшебники часто сходят с ума и начинают творить разную чернуху. Женщина грустно покачала головой. Такие маги часто превращаются в безумных личей и пытаются создать свой некрополь, или их сжирают поднятые ими творения. Некромагия – это не игрушка. А как будет проходить проверка? Глаза Гермионы загорелись. Этой фанатке учебы интересно все новое. Все просто, сейчас позовем Нину. Валентина хищно улыбнулась и достала из кармана штыковую лопату. Тут неподалеку есть старый погост. Там мы раскопаем могилку посвежее и будем поднимать инфернала. Полюбовавшись нашими отвисшими челюстями и выпученными глазами, магистр некромагии громко расхохоталась. Кстати, голосок у нее оказался очень приятный и мелодичный. Когда до меня дошло, что это была шутка, я не выдержала и тоже рассмеялась. Посмеялись, и хватит, тут в подвале есть диагностическая печать, пойдемте. Рыжая ведьма указала на неприметную дверь, а потом строго посмотрела на меня и Гермиону. Вы можете присутствовать, но соблюдайте тишину и не мешайте. Мы молча кивнули и последовали за Валентиной, мама тоже пошла с нами. Собственно, подвалом здесь называли целый комплекс подземных помещений, и мы довольно глубоко спустились, пока добрались до длинного каменного коридора с десятком исписанных рунами металлических дверей. Нужное нам помещение было самым первым по правой стороне от лестницы. Комната оказалась небольшой, почерневшие от времени каменные стены и потолок освещали волшебные факелы, а пол был настолько гладким, что напоминал черное зеркало. В центре я увидела сложную 13-лучевую диагностическую печать, которая светилась молочно-белым светом. Эльвира, сними все защитные артефакты, они могут помешать, а потом встань в центр круга. Валя кивнула в сторону мерцающего рисунка. Смит быстро стянула с себя все кольца, сережки и прочую бижутерию, достала из кармана чудофон и передала всю эту мечту цыганке мне, после чего тяжело вздохнула и встала в центр диагностической печати. Рыжая ведьма взмахнула волшебной палочкой, и свечение чуть усилилось, а спустя пару минут все вернулось в норму, и Валентина кивнула. «Это все?» Эльвира недоуменно уставилась на будущего учителя. «А ты что хотела? Настоящая магия всегда происходит тихо и незаметно, за спецэффектами и Динамосфильм». Черная хмыкнула в ответ и довольно улыбнулась. «Дар есть, причем очень сильный, и, что самое главное, он нейтральный. А если я не хочу поднимать трупы?» Смит жалобно посмотрела на рыжую ведьму. «Мне обязательно работать с мертвецами? Можно от этого отказаться?» «Да пожалуйста». Магистр некромагии пожала плечами. «Есть множество других направлений. А можно подробнее?» Гермиона преданно пожирала глазами ценный источник информации. Ну и мы с Эльвирой внимательно прислушались. КХМ. Валентина задумалась и кивнула сама себе. «Девочки, что вы знаете про некромагию? В семейной библиотеке я читала пару книг по этой теме, про изгнание злых духов и про поднятие у мертвей. На самом деле я не особо интересовалась этой темой, на многие заклинания у меня пока не хватало сил, да и заниматься подобным без наставника было банально ссыкотно». «Понятно. В общем, некромагия – это не только создание некроконструктов, в первую очередь эта наука предполагает общение с душами умерших». Валентина довольно улыбнулась. «У нас в Союзе некромаги служат в специальном отделе прокуратуры и помогают раскрывать особо тяжкие преступления. Они призывают душу жертвы и узнают много ценной информации о ее убийце. Недавно так маньяка Чепушила поймали. Также у нас имеются подразделения ликвидаторов, которые помогают Витязю в изгнании злых духов и упокоении самоподнявшихся кладбищ. А еще некромаги отправляют за грань неупокоенные души. То есть мне не обязательно поднимать трупы?» Смит с надеждой посмотрела на женщину. «Конечно, твой дар нейтральный, поэтому ты вольна сама выбрать направление. Ты можешь работать в следствии, чтобы призвать душу убитого, достаточно его личной вещи. Можешь помогать неупокоенным душам, которые по разным причинам не могут покинуть наш мир и отправиться за грань». Магистр некромагии подошла к девочке и положила руки ей на плечи. «Ну а если захочешь сделать мир чище и безопаснее, то я научу тебя упокаивать нежить, или наоборот будем создавать некроконструкты. Может, даже создадим костяного дракона. Можно я подумаю?» Эльвира посмотрела в черные глаза. Конечно, раньше 16 ни о какой некромагии не может быть и речи. Разум и тело должны окрепнуть и сформироваться. Женщина довольно кивнула. Как у тебя с отклюменцией? Девочки дали мне несколько книг, и я вечерами их читаю. Смит опустила глаза, а вот Валя подняла взгляд и крайне неодобрительно на меня посмотрела. Ригель, Гермиона, для вас у меня будет очень важное задание. Это действительно очень важно. Черная серьезно и требовательно на нас посмотрела. Вы должны научить Эльвиру отклюменции, срочно. Отложите все остальные занятия и все свободное время уделите магии разума. К 16 годам она должна быть на уровне подмастерья ментальной магии. К чему такая спешка? Мама, молчавшая все время, задала вопрос. Чтобы крышей не поехала. У всех некромагов повышенная чувствительность к магии смерти. Скоро она начнет слышать голоса из-за грани. А если окажется на кладбище, то может на месте начать раскапывать свежую могилу. Рыжая ведьма выглядела максимально серьезно. Я постоянно держу мощный ментальный блок и просто игнорирую этот шепот. Это главная причина, почему молодые некромаги творят всякую дичь или совершают суицид. Кто-то начинает прислушиваться, а кто-то наоборот не желает больше слушать непонятные голоса в голове. Ведь там кто-то кричит от боли, кто-то умоляет о пощаде, а кто-то жаждет крови и убийств. Даже могут подробную инструкцию нашептать. Девочки, Валя по очереди посмотрела нам с Гермионой в глаза. Если вам дорога ваша подруга, то уделите ментальной магии все свободное время. Хорошо. Мы одновременно кивнули в ответ. Вот и договорились. Черная довольно улыбнулась. На сегодня мы закончили. Пойдемте наверх. Покинув подвал особняка, мы с Гермионой потащили Эльвиру в нашу комнату и до позднего вечера объясняли основы отклюменции. Смит прочитала книги, которые мы ей дали, но многое не поняла, а спрашивать постеснялась. Также было принято решение, что в школе каждый день мы будем уделять ментальной магии минимум час. Нам с Гермионой это тоже будет полезно. Когда у нас уже слипались глаза, мы разошлись по комнатам. Точнее, эта Эльвира отправилась в свою комнату, а мы с Мией быстро приняли душ и завалились спать. Флора по привычке легла на подушку своей хозяйки, а Вася обвил мою руку и довольно засопел. В коттедже черного змея немного успокоился и перестал всюду следовать со мной. Наши с Гермионой фамильеры почти все время проводили в нашей комнате и не горели желанием идти на улицу, ведь там было чертовски холодно. Сладко зевнув и погладив чешуйчатую моську, я быстро уснула. Остаток каникул пролетел быстро, весело и интересно. Каждый день мы проводили в компании детей семьи черных. Мы либо веселились, либо учились друг у друга, вдоволь налеталось на метлах, накатались на санках и, наконец, закончили со строительством ледяного замка, а потом дружно разгромили его во время импровизированного штурма. В этой снежной баталии принимали участие и взрослые, а Мария с мамой, Гринджерами и малышами наблюдали за эпической битвой со стороны. Ну а по вечерам мы собирались в нашей комнате и изучали основы ментальной магии, объясняя Эльвире непонятные моменты. К нашим посиделкам также присоединилась Нина, которая рассказала нам, что начала слышать шепот в 15, и было это, мягко говоря, неприятно. Поэтому она всеми силами помогала в обучении своей будущей коллеге, попутно давая и нам самим много нового. Взрослые тоже не скучали, каждому нашлась компания по интересам, а по вечерам они под дружный смех делились веселыми историями. В общем, каникулы удались на славу. В последний день пребывания в доме черного, сразу после завтрака я направилась к своему двоюродному дедушке. Отбытие на Туманный Альбион было запланировано после обеда, значит, у меня еще есть время поговорить. Вещи я еще с вечера собрала, поэтому можно было не торопиться. Постучавшись, я толкнула тяжелую дверь и вошла в кабинет. Черноволосый мужчина могучей комплекции с лицом максимально серьезным и слегка недовольным сидел за столом и перебирал какие-то бумаги. «Звездочка, что-то срочное». Сергей оторвал взгляд от документов и с улыбкой на меня посмотрел. «Да, дед, у меня к тебе есть одна просьба». При слове «дед» мужчина печально вздохнул. «Мама не должна об этом знать, обещаю, я все потом расскажу. Продолжай». Черный достал из портсигара сигарету, подкурил ее от указательного пальца и стал сверлить меня требовательным взглядом. «В общем, я набрала полную грудь воздуха. Мне нужна твоя помощь». Глава 53. Возвращение в Британскую империю прошло без происшествий. Наш Кагал загрузился в две машины и быстро добрался до правительственного здания в центре Иркутска, а уже оттуда, порталом в Лондон. Следующие два дня, проведенные дома, я наслаждалась тишиной и покоем. Какой же это кайф, побыть в одиночестве, особенно после недели в компании многочисленных родственников, ведь в доме Черного я постоянно была с кем-то, что изрядно напрягало. Гринджер и Смит тоже эти два дня отлеживались и без лишнего повода старались не вставать с кровати. Поэтому, хорошо отдохнув и отоспавшись, я со спокойной душой вернулась в Хогвартс. Операция под кодовым названием «Троцкий» должна быть завершена. На вокзале мы встретились с Уизли и Финч-Флетчли, после чего быстро попрощались с родными и загрузились в поезд до Шотландии. Заняв наши купе и разлив по чашкам горячий шоколад, мы все начали делиться впечатлениями от каникул. Мы с Гермионой и Эльвирой рассказали парням о наших приключениях в Союзе, опустив моменты общения с местным божеством и проверкой Смит на ее дар. Джастину я потом все расскажу, а вот Рыжику знать такие вещи было противопоказано, еще решит, что Эльвира – будущий генерал армии нежити. Финч-Флетчли поведал нам, как съездил с родителями на Бали, а под конец каникул встретился с Роном в Лондоне и устроил ему экскурсию в Имперский музей воздухоплавания. Уизли данное мероприятие очень понравилось, этот любитель неба и полетов нам за дорогу все уши прожужжал, что теперь его мечта – это полетать на сверхзвуковом истребителе. Даже свитер задрал, чтобы всем продемонстрировать футболку с принтом МиГ-17, дорисованной рядом маленькой ведьмой на метле. Смотрелось очень мило и даже забавно. В остальном поездка прошла спокойно. Сначала к нам заглянули девочки с зеленого факультета, а потом болтушки с Гриффиндора. Мы благодарили друг друга за подарки, а потом тихо чаевничали и делились впечатлениями от каникул. В общем, к прибытию в Хогсмид я немного устала, а от выпитого чая булькало где-то в ушах. Что странно, за время поездки я не видела и не слышала Поттера и Ко, хотя точно помню, как черноволосый очкарик грузился в поезд. Похоже, на каникулах кто-то получил знатных люлей. Другой причины изменений в поведении брата я не видела. От станции до замка мы добирались на санных каретах, запряженных фистролами. Эти милые черные лошадки с нетопыренными крыльями на фоне январского снега смотрелись очень необычно. Я даже погладила одну очаровательную мордочку. Мимо проходящие второкурсники с Гриффиндора шептались, что Хелсинг окончательно ёбнулась, воздух гладит, а я на это лишь ухмылялась и угощала лошадку кусочками копченого мяса. Не стоило забывать, что эти милые лошадки – плотоядные, поэтому имеют впечатляющий набор острых как бритва клыков. Конечно, по сравнению с Алукардом или Викторией они смотрелись как кролик против дракона, но все же, лакомство крылатой коня Апокалипсиса – не ошибка, а сарказм – брал с моей руки бережно и аккуратно, а я себе пообещала, что когда-нибудь обязательно полетаю на такой милой зверушке. На праздничном ужине Дамблдор всех поприветствовал, поздравил с Новым годом и порадовал тем, что в этом году походы в волшебную деревеньку будут возобновлены. Настроение за столами сразу пошло в рост, чему способствовало обилие вкусной и разнообразной пищи. Домовики Хогвартса готовили отменно. Ну а после сытного ужина мы отправились в башню факультета. Впереди нас ждали еще почти 5 месяцев учебы. Январь пролетел быстро, буднично и нервно. Быстро и буднично, потому что не случилось ни одного происшествия. Ну, почти, отметился Лонгботтом, который сильно схуднул за рождественские каникулы и даже 2 раза был замечен за утренней зарядкой, но ему это все быстро надоело. Сейчас Невилл активно восстанавливал потерянную форму путем интенсивной работы челюстей, то есть, он постоянно жрал. Еще мой взор радовал лысый и злобный профессор Принц, или мрачный бильярдный шар, или сверкающий котелок. Короче, прозвищу преподавателя зельеварения заметно прибавилось. Декан Слизерина лютовал, перейдя на откровенные оскорбления и унижения, чем доводил студентов до слез. Баллы летели со всех, даже с зеленого факультета, а очередь на отработки была заполнена уже до середины апреля. Я даже представить боялась, чего такого волшебного подмешал ему в шампунь Дагворд, если даже мастер зелий до сих пор не разобрался. Была еще пара ночных стычек гриффиндорцев со слизеринцами, и все. Даже новые мародеры сидели тихо, как мыши под веником. А вот что касалось нервов. Я каждый вечер после отбоя разворачивала карту мародеров и сидела над ней до глубокой ночи, но, ни хрена, мой братец либо спал в комнате мальчиков, либо пакостил возле входа в гостиную Слизерина, где блядское зеркало. 3 недели постоянного нервного напряжения и недосыпа сделали свое дело, я стала очень агрессивной и рассеянной, а под моими прекрасными зелеными глазами залегли замечательные черные синяки. Видя мое состояние, на меня наехала Гермиона, Причем буквально, едва мы оказались на нашей оперативной базе, как мне прилетело табуреткой по голове. Очнулась я уже привязанная к стулу, а моя лучшая подруга разложила на белом фарфоровом блюде около килограмма оранжевой мерзости. Эта склизкая и отвратительная субстанция определенно была порождением больного разума самого сатаны и создавалась изначально для самых изощренных пыток грешников. По сравнению с оранжевой морщинистой и вонючей гадостью, котел с кипящим маслом показался бы приятным джакузи. Обязательно нужно будет включить ее в пособие дознавателя Уиби. Подруга знала, что я терпеть не могла сушеные абрикосы. Этот сухофрукт сразу вызывал у меня рвотные рефлексы, ничего кроме. «Ме, ты что творишь?» Я дернулась, но веревки держали крепко. «Ничего, просто пытаюсь узнать, почему моя лучшая подруга такая нервная. За последнюю неделю ты умудрилась нагрубить всем нашим друзьям и знакомым, трижды без причины избила новых мародеров. Кроме того, ты сломала руку Забине и выбила 4 передних зуба Макмиллану с Хаффлпаффа». Гермиона мило улыбнулась и взяла с блюда ломтик оранжевого пыточного инструмента. «Там, на Байкале, ты обещал рассказать мне план добычи философского камня, а я, помочь тебе, помнишь?» Я кивнула и покосилась на блюдо. «А раз ты отказываешься делиться со мной своими проблемами, то сейчас мы плотно поужинаем курагой, а потом я волью в тебя флакон зелья снов без сновидения и уложу спать. Ты не посмеешь». Я в ужасе посмотрела на оранжевую дрянь в ее руках, в горле появился ком. «Еще немного, и меня вырвет. Мия, одумайся. Только не это. Может, лучше по старинке, как мы в пособии читали». Я посмотрела на подругу глазами кота из Шрека. «Раскаленное железо, или иголки под ногти, только положи коку, а? Пожалуйста, не строй глазки, на меня это не действует. И вообще, курага очень полезная, в ней столько витаминов». Засранка положила кусок этой дряни себе в рот и стала с аппетитом жевать. Я плотно зажмурилась и приложила все усилия, чтобы сохранить ужин внутри себя, но этот чавкающий звук отвратительно. Сердце бешено стучало, картинка перед глазами плыла, я чувствовала мерзотный запах и плотно сжимала челюсти, иначе фонтан дружбы народов забрызгал бы тут все вокруг. «Хватит, я сдаюсь, я все расскажу». Я, тяжело дыша, снова дернулась на стуле и замотала головой. «А может, все-таки кусочек?» Мия картинно огорчилась и взмахнула волшебной палочкой, испарив путы. «Я тебе в следующий раз ванну из тыквенного сока устрою». Проворчав, я встала со стула и отвернулась. Подруга подавилась воздухом и закашлялась. «И вообще, убери эту дрянь, еще немного, и меня точно вырвет. Меня всегда забавляла твоя реакция на курагу, не расскажешь, откуда она?» Подруга улыбнулась и убрала тарелку с оранжевой херней в шкафчик. «Не помню. Я правда не помнила, почему терпеть не могу сушеные абрикосы. И вообще, ты где это взяла? В империи такое не найти. У Марии попросила пару килограмм, она вкусная». Меня передернуло. «Ну и неплохо идет как средство психологического воздействия на одну зеленоглазую черно-белую ведьму, которая думает, что она самая умная. Засранка». Я улыбнулась и повернулась к подруге, сверлившей меня серьезным взглядом. «Что случилось?» Гермиона аж кулачки сжала. «Какого хрена с момента прибытия в Хогвартс ты толком не спишь и постоянно на нервах? Я все еще жду план раскулачивания белой бороды. Я просто не знаю, как тебе рассказать». Я опустила голову. «Вот как объяснить, что я видела в кино, как Гарри Поттер ночами сидел перед зеркалом и любовался своими родителями? Может, это вообще бред, и в этом мире никогда не существовало такого зеркала? Расскажи как есть». Карие глазами излучали тепло и поддержку. «Я твоя лучшая подруга, и всегда буду на твоей стороне. Ладно, но сперва мне надо выпить». Запах этой дряни до сих пор стоял в носу, поэтому я полезла в сумку за термосом с горячим шоколадом, а Гермиона с довольной улыбкой достала две фарфоровые чашки. «Я вся внимание». Мы с удобством разместились на диванчике, и подруга сделала глоток горячего напитка. «Ты же в курсе, что мой братец почти каждую ночь шароебится по школе в мантии-невидимке?» Миона кивнула в ответ. «В общем, в одном из заброшенных классов Поттер должен найти древний артефакт, большое волшебное зеркало, и есть небольшая вероятность, что философский камень находится в нем». «Понятно». Гринджер поставила чашку на блюдце и умиротворенно посмотрела на меня. «Я так понимаю, проблема в том, что ты не знаешь, когда это произойдет?» «Да». Я недоверчиво посмотрела на спокойную подругу и осторожно спросила. «Мия, а ты разве не спросишь, откуда у меня эта информация? У меня к тебе накопилось очень много вопросов. Гринджер загадочно улыбнулась, но я уверена, что когда придет время, ты мне обязательно все расскажешь. Мы же лучшие подруги, даже больше, летом. Обещаю, я все расскажу на летних каникулах. Я обняла Гермиону, довольную, как кошка, объевшаяся сметаны. Значит, так, подруга отстранилась и серьезно посмотрела мне в глаза. Сейчас топаем в гостиную, там ты отдаешь мне карту мародеров и ложишься спать. Сегодня я проведу занятия со Смит, а потом прослежу за твоим братцем. И еще, Мев встряхнула меня за плечи. Завтра ты извинишься за свое поведение перед ребятами. Вела себя, как истеричка во время первых месячных. Согласна, я виновато опустила голову, и тут кто-то боднул меня в ухо. А передо мной кто извиняться будет? Вася показал свою мордочку из-под мантии. Кто вчера обозвал меня бесполезным шлангом? Прости меня, прошипела я, погладив своего питомца по голове. Соси прощение. Чё сказал? Прощаю, тебе послышалось. Ехидная моська спряталась обратно. Поговорили? Я кивнула в ответ Гермионе. Все, пошли в спальню, тебе нужно выспаться. Утром я встала с кровати бодрая и полная сил, а вот Мия клевала носом, но ее глаза горели довольством. Значит, этой ночью что-то произошло, и я все проспала. Из-за того, что ранний подъем был у нас троих вместе с Эльвирой, Гермиона лишь стрельнула в мою сторону глазами и выпила тонизирующее зелье, после чего мы все отправились на пробежку. Бегая по лестницам, я прокрутила в голове последние 3 недели, и мне стало немного стыдно за свое поведение. Я успела нагрубить всем своим знакомым. Мдя, вот, что нервы с человеком делают. Сегодня же попрошу прощения у ребят, ну, кроме мародеров, этих жалко не было, да и полезно им. Уже в душе я осознала, что расписание немного изменилось, и теперь история магии у нас была в паре с Хаффлпаффом, где я и выбила зубы Макмиллану. Перед уроком он толкался с кем-то из одноклассников и налетел на задумчивую меня, ну а дальше сработал рефлекс и парень отправился в нокаут. Неловко получилось. В комнате перед завтраком я извинилась перед Браун и Потил, объяснив свое поведение проблемами дома, ну не говорить же им правду. Девочки в ответ с улыбками меня обняли и сказали, что все нормально, мол, помолвка дело такое, пиздец. Вот откуда подобные мысли всплыли в их любопытных головушках. Эти пигалицы решили, что меня засватали за какого-то старикана из Союза, из-за чего я так сильно и переживала. Оказывается, в СССР я была не на каникулах, а на смотринах с будущим женихом, ведь тот – родственник самого генсека. Пока я пучила глаза и хватала ртом воздух, девочки снова меня обняли и пожелали удачи, мол, он старый и ты его обязательно переживешь, а потом найдешь себе молодого любовника и заживешь нормально. Когда довольные засранки свалили в закат, и за ними закрылась дверь, Гермиону пробило на истерический ржач, да и Эльвира тоже не отставала. В итоге мне пришлось успокаивать подруг, а не узнавать новости ночных приключений моего брата. Спустившись в большой зал, я уже хотела подойти к Уизли для извинений, ведь пацан был у меня в игноре последние 2 недели, а позавчера, когда он с улыбкой ко мне подошел, я вообще швырнула его шахматы через всю гостиную и назвала эту игру идиотской. Вот за это реально было стыдно, может и правда ему полет на самолете организовать, но он меня опередил. Сука, может удавить Браун и Потил, вот как им это удалось. Прошло всего минут 15. Ригель, ты это, я и не знал. Рон вытер нос рукавом. Не, я знаю, что ты это, будущая баронесса, а у аристократов с браками туго, там почти всегда все по расчету, и все решают родители. Мне братья как-то рассказывали. В общем, я не обижаюсь, но могла и сразу сказать, выходить замуж за русского старика, да еще и родственника правителя этой северной страны. Не, я понимаю, что он богатый промышленник, а идти против воли матери. Если ты там передумаешь, или тебе будет нужна помощь, ты только скажи, мы обязательно что-нибудь придумаем, ты мой друг. Вот, под конец своего монолога Уизли был красный, как помидор, но проблема в том, что пламенную речь он толкал прямо перед входом в большой зал. Нас слышало несколько десятков человек, а учитывая скуку в Хогвартсе, завтра все будут знать, что я выхожу замуж за царя Советского Союза, и плевать, что царя расстреляли еще в начале века. Но Рон молодец, готов помочь подруге, и я не буду спрашивать, что он хотел придумать. Меньше знаешь, крепче спишь. Рон, все нормально. Я подошла и обняла рыжие недоразумения, потом отстранилась и улыбнулась ему. На заднем фоне Джастин еле сдерживал истерический смех, но, поймав мой взгляд, тут же успокоился. С помолвкой вопрос решили, ее не будет, родственники не смогли договориться. Я просто не успела рассказать об этом Лаванде и Парвати. Уизли облегченно выдохнул и тоже улыбнулся. Я была на нервах, мне очень стыдно за свое поведение, Рон, извини меня. Завтра мы обязательно сыграем в шахматы, и, может, когда-нибудь я у тебя даже выиграю. Да я и не обижался, всякое бывает. Уизли сделал шаг назад и снова улыбнулся. Мы же друзья, и вообще, пойдемте есть. Сегодня на завтрак карамельные вафли, я по запаху чую. Мы направились за стол под тихие шепотки. Как говорится, не можешь предотвратить, возглавь. Джастину потом все объясню, он не дурак и все поймет. Я не такая важная персона, поэтому через неделю глупые слухи утихнут. Я надеюсь, на будущее, с Браун и Патил нужно быть аккуратнее, а учитывая фантазию девочек и скуку в школе, с этими пигалицами нужно всегда держать руку на пульсе. Под такие мысли прошел завтрак, а вафли, и правда, были вкусные. Первым занятием стояла история магии. Мия прошептала, мол, все расскажет после обеда, а сейчас хочет немного поспать. Не успели мы подойти к нужному кабинету, как нам навстречу выдвинулись двое светловолосых мальчишек с желтыми галстуками. У одного из парней было крайне недовольное и даже надменное лицо, остальные барсуки внимательно наблюдали за этой парочкой. «Хилсинг, меня зовут Эрни Макмиллан, а это мой друг Захария Смит». Паренек с недовольной рожей встал напротив нас с Гермионой, даже не кивнув. Это было очень грубым нарушением этикета и показывало неуважение к собеседнику. «Ригель Хилсинг, моя подруга Гермиона Гринджер». Сухо отвечаю этому говнюку. «Чем обязана? Я требую извинений. Ты посмела ударить наследника чистокровной семьи, входящей в священные 28». Мальчишка аж кулаки сжал от злости. «Ну извини, сам подлез, я не хотела». Я спокойно ответила и пожала плечами, мне еще с Хаффлпаффом конфликтов не хватало, да и подруге я обещала извиниться перед ребятами. Этого недостаточно. Макмиллан покраснел, и его слегка затрясло от злости. «Я требую публичных извинений перед всей школой, а также компенсацию морального вреда. А ебало не треснет». Я сделала шаг вперед, кастет сам оказался на руке, благо за длинными широкими рукавами мантии его не было видно. Я извинилась, разговор окончен. «Это не тебе решать, я наследник благородного рода, а ты, отродье проклятой семейки». В руках у мелкого говнюка появилась волшебная палочка, а мои глаза заволокло красной пеленой. «Платиновая сука». Договорить грубиян не успел, армейский ботинок прилетел ему между ног, и пацан сложился пополам, а я с размаха добавила ему кастетом в голову, прервав его падение. Поймала барсука за галстук и начала методично превращать его недовольную визгливую морду в фарш. Краем глаза увидела, как его дружок в ужасе попятился назад, наверное, искры в моих волосах увидел, трус. Довольно оскалилась и нанесла очередной удар, кровь брызнула во все стороны, и кости захрустели, но мне было плевать. Гаденыш оскорбил мою семью. Нервное напряжение, которое копилось во мне последние 3 недели, требовало выхода и нашло. Очередной замах не удался, что-то остановило мою руку. Я повернула голову направо и получила сильную пощечину от недовольной. Красная пелена слетела, и я снова посмотрела на хрипящего и пускающего кровавые пузыри Макмиллана, лицо которого реально напоминало собачий фарш. Нос был свернут, кожа во многих местах рассечена, виднелись белые кости и сухожилия, передних зубов не осталось, а губы стали похожи на огромные вареники, и вся эта красотища была обильно залита кровью. Паренек явно был уже без сознания, а упасть ему не давала моя рука, крепко схватившая его галстук. Да, на шее скорее всего тоже будет синяк. Я разжала пальцы, и тело визгливого наследника рухнуло на каменный пол, где сразу стала собираться темно-алая лужица. Студенты Хаффлпаффа все как один выхватили волшебные палочки и направили на меня. Вот только гриффиндорцы последовали их примеру и тоже достали свои деревяшки. Еще немного и началась бы драка стенку на стенку. Со стороны барсуков вперед медленно вышли 2 девочки, которые показательно держали пустые руки на виду. Ну, это было понятно, все мои друзья уже стояли наготове. Гермиона вон вообще автомат достала и сейчас сверлила студентов Хаффлпаффа задумчивым взглядом. «Я Сьюзен Боунс, а это Ханна Аббат», представилась рыжая девчушка, в то время как блондинка перевернула Эрни на спину и в ужасе отпрянула. «Ригель Хилсинг, перед вами тоже нужно извиниться, меня еще до конца не отпустило». «Хилсинг, а ты не перестаралась?» Боунс проигнорировала мой вопрос и покосилась на лицо своего одноклассника, сейчас представлявшее собой кровавое месиво. Семья Макмиллана очень богата, к тому же входит в священные 28. Я в своем праве, этот гаденыш оскорбил мою семью и мою мать. Я медленно достала волшебную палочку и демонстративно почистила свою одежду. Такие оскорбления смываются только кровью, но не так же. Сьюзен присела возле парнишки и проверила пульс. Ее тетя, глава ДМП, может поэтому девочка вела себя так спокойно, остальные вокруг побледнели, некоторые даже позеленели, одной Гермионе было похер, она спокойно стояла с автоматом в руках и с полным безразличием на милом личике. Именно так, Сьюзен, если бы этот наследничек оскорбил твою семью, я посмотрела в карие глаза Хаффлпаффки, если бы Эрни назвал твою тетю сукой, как бы ты поступила? Рыжая девочка резко встала и, брезгливо косясь на Макмиллана, отошла в сторону. Приятно общаться с умными людьми. Насколько я знала, из всей семьи Боунс в живых остались только Сьюзен и ее тетя Амелия. Все остальные погибли, причем не абы как, а в бою с пожирателями. Семья девочки состояла в Ордене Феникса, за что и поплатилась. Я читала в газете, что на их дом напал лично Мразота в компании своих прихлебателей, устроив настоящую резню. Родственники вручили раненой девушке малышку и единственный портключ-пробойник, спасая хотя бы их двоих. Амелия заменила Сьюзен мать, кроме нее у девочки больше никого не было. К тому же мадам Боунс много лет была главой ДПМ и, разумеется, имела немало врагов, но почему-то все еще была жива. Мои мысли прервал топот, в коридор вбежали Флитвик и Спраут, которые быстро опросили Боунса о случившемся и упрекнули меня за чрезмерную жестокость, ведь мальчик просто пошутил. Естественно, сняли с Гриффиндора 30 баллов за драку в коридоре и назначили мне 2 недели отработок у мистера Филча. На этом представление закончилось, и деканы, забрав Макмиллана, удалились, напоследок окинув меня осуждающим взглядом. Сам урок истории магии прошел как обычно. Все спали, лишь изредка я ловила на себе недовольные взгляды барсуков. Гриффиндорцы же поглядывали на меня с одобрением, ну, кроме новых мародеров, те вообще нас с Гермионой тихо ненавидели, но боялись, почему и молчали в тряпочку. Трансфигурация прошла спокойно, я даже 10 баллов для факультета заработала, благодаря чему взгляд МакГонагалл слегка потеплел. Вот любила наш декан баллы, только мне казалось, что она сама не до конца понимала, зачем они нужны. Может, ей доставляло удовольствие само нахождение кубка школы в ее кабинете? Нам, обычным школьникам, какой был с них прок? Ах, да, цвета оформления большого зала на прощальном ужине. Так мне красного и в гостиной хватало, столовая в зеленых тонах смотрелась куда уютнее, на мой взгляд. Со слизеринками я помирилась на перемене, естественно, они уже знали, что меня выдавали замуж за дядю генсека Советского Союза, и поэтому девочки решили меня поддержать. Интересно, а Дамблдор уже в курсе? Мне всю перемену пришлось успокаивать Диану и Дафну, на ходу придумывая причину, по которой помолвка не состоялась. Сошлись на том, что мама не согласилась отправлять свою единственную дочь на ПМЖ в далекую холодную страну, что было главным условием жениха. В общем, все закончилось хорошо, и я пока оставалась свободна. Девочки за меня порадовались и пожелали удачи. Под конец нашего разговора лицо Гермионы превратилось в непроницаемую маску. Эта засранка, чтобы не заржать в голосину, врубила окклюменцию на максимум. Признаться, я сама еле сдерживалась, только меня захлестывало другое желание. Крепко обнять Лаванду за шею и давить, давить.